Ла, хорошо получилось. Ванюша тоже остался доволен, но виду не подал, а продолжил. Буки! Ничего, она привыкла, что он редко ее хвалит. Лиза послушно обмакнула перо и начала выводить следующую букву. Но в этот момент в комнате возник Егорка. Девочка отвлеклась, и жирная клякса расплылась на белом листе. Все бы ничего, да наехал черный паук одним боком на только что выведенный ас. А тут еще и Егорка добавил. «Ваша милость, Ушаков вас требует срочно, говорит, дело спешное». «Понятно», — проворчала Лиза с досадой. «Опять меня к монахиням». «Ну-ка, цыц!» — еле сдержал улыбку Иван. Уж больно умильное у Лизы было личико. «Сказывал, что за дело?» — обратился он к Егорке. «Нет, но курьер велел срочно!» — зашептал денщик. «Стараешься, тут пишешь!» — бурчала Лизавета. «А, с буки! Потом приходят!» «Ваша милость, Ушаков требует!» — передразнила она Егора. «И опять неделю на крупе сидеть в Новодевичьем!» Тут уж стало не до смеху. Сколько раз Иван с ней беседы вел, разъяснял, что служба у него такая, а тут опять капризы. Егор тоже взглянул на девочку с укором, пытаясь урезонить строптивый нрав. «Ладно, ладно, молчу», — вроде успокоилась Лизавета. Но тут же не удержалась, чтобы с упреком не спросить. «Мне вещи собирать или как?» «Ух, ягоза! Ведь малая совсем, а бабская натура так и прет», — усмехнулся про себя Егорка. Глава четвертая, в которой наш герой приступает к дознанию и объявляет в злосчастной усадьбе осадное положение. Андрей Иванович ожидал Самойлова у себя в кабинете, и когда тот вошел и сдержанно по своему обыкновению молча поклонился, начальник приказа сразу приступил к делу. «Вот, ознакомься, Ваня», — протянул он бумагу. «Завещание исчезло. Черт его знает как. Аккурат перед тем, как поверенный должен был его огласить». «Вы позволите?» — учтиво откликнулся Самойлов, протягивая руку за листом. Требовалось разобраться, о чем идет речь, а от Ушакова сейчас едва ли дождешься разъяснений. «Да читай! Думаю, что на месте документ ты вряд ли найдешь. Что упало, то пропало. Но глянуть на людишек стоит. Прислугу и спросить. Главное, выясни, кто прямые наследники. Дело, конечно, плевое, но покойный был верным слугой государевым. Надо помочь. Иди». Вот так просто начинается для Самойлова каждая новая история. Андрей Иванович коротко и сухо излагает часть фактов, об остальном приходится догадываться или выискивать сведения в бумагах, а потом говорит «иди», и Иван идет, а чаще едет, и порой довольно далеко, и никогда не знает, что ждет его, как будет выкручиваться и даже вернется ли обратно. Недаром Лиза каждый раз пугается. Чуткое девичье сердечко не обманешь. Да уж, беспокойная выдалась ему служба. И бедной сиротке страдать приходится. Вот на ярмарку хотели, а теперь когда получится? Но долг велит отправляться в путь. И себе Иван уже не принадлежит. А что из этого выйдет, на то воля Божья. Дорога оказалась не слишком долгая, но утомительная. Наконец карета достигла скорбной усадьбы и остановилась перед крыльцом. Ее тут же окружили дворовые. Егорке даже не понадобилось помогать хозяину выйти. Когда он спрыгнул с козел, дверь кареты была услужливо распахнута, и Самойлов с важным видом уже предстал перед любопытной дворней. Из окна второго этажа за ними тоже наблюдали, но сие обстоятельства осталось прибывшими незамеченным. Егорке очень нравилось, что Иван взял в привычку вести себя на задании высокомерно и немногословно. Это придавало весу их миссии и напускало страху на простолюдинов — коим шустрый денщик себя уже никак не относил. Оставив мужичье позади, он с барином неторопливо поднялся по ступенькам. Слуга проводил их в столовую, туда, где и ожидало почтенное семейство, пребывающее в недоумении. Перед самыми ее дверьми Самойлов тихонько шепнул денщику, чтобы тот отправлялся разузнать суть до дела в людскую, а сам приготовился к встрече с родственниками покойного. Иван не зря держался уверенно и сурово. Может, статься, преступник находится где-то рядом. Так вот, у него не должно возникнуть и тени сомнения, что экспедитор тайного сыска отлично знает свое дело и мигом выведет его на чистую воду. Не раз видел наш герой, как пользуется этим приемом Ушаков. И как напуганный злоумышленник начинает паниковать, делает глупости и выдает себя с потрохами. Помня о сем, Он решительно вошел в столовую и объявил коротко и довольно громко: «Честь имею представиться и...»